Господин полковник, разрешите поджечь здание гимназии? Не разрешаю. Татары, чистые татары. Эй, старик, ты кто такой? Я сторож здешний. А ну-ка, пошел вон отсюда, убьют тебя здесь. Ваше высокоблагородие, куда это я отойду? Мне отходить нечего от казенного имущества. Двух классов парты поломали. Такого убытку сделали, что я и выразить не могу. А свет, много войска бывало. А такого... Старик, уйди ты от меня. Да меня теперь... Хоть саблей рубите, я не уйду. Мне что, господином директором было сказано? Ну, что тебе было сказано господином директором? Максим, ты один останешься. Так, Максим, гляди. А вы что же это? Слушай, старичок, ты русский язык понимаешь или нет? Убьют тебя здесь. А ну-ка, пошел. Спрячься куда-нибудь в подвал, чтобы духу твоего не было. Отвечать-то будет. Максим, за все отвечай. Всякие за царя, и против царя были и солдаты оголтелые. Но чтобы парты ломать... Даже списки девались. Ваше высокопревосходительство! Ведь у него же вот ключ есть, вот, гимназический шкаф, а вы его ножками... Господи, господи, судьи. Ну, погоди, мы еще с тобой встретимся, пан Гетман Гадина. Господи, ваше превосходительство, хоть вы ему прикажите, что же это такое? Шкаф. Да вот, пломал. Пошел вон, старик, не путайся под ногами. Татары, чистые татары. Алеша, поджег я цейхгаус, будет петлю расшишь иметь вместо шинели. Ну, теперь не задерживайся, беги домой живо. Сейчас дело маленькое, все на пару бомб и ходу. Сам-то чего сидишь? Пока застава не прибежит, не могу. Алеша, надо ли? О чем ты говоришь, капитан? Я с тобой останусь. А на кой ты мне здесь нужен, Виктор? Я тебе приказываю, беги домой к Елене, карауль ее. Ну что, вы все с ума посходили, что ли? Будете слушаться или нет? Ну ладно, бегу к Ленке. Посмотри, там Никол ушел ли, гони его в шею, ради бога. Сам не рискуй! Ну, учи ученого. Серьезно и весьма. А когда по белой лестнице поведут нас в синий край. Застава бы не засыпалась. Алеша! Ты что? Шутки со мной шутить вздумал, что ли? Снять погоны! Сию минуту вон! Я без тебя, полковник, не пойду. Что? Стреляй в родного брата! Никол, болван, пойми, умоляю. Ругай родного брата! Я знаю, чего ты сидишь, знаю. Ты командир. Смерти от позора ждешь, вот что. Ну так я тебя буду караулить. Ленка меня убьет! Эй, кто-нибудь, взять юнкера Турбина живо. Капитан Мышлоярский. Все уже ушли. Ну, погоди, мерзавец, я с тобой дома поговорю. Они запетлюры следом. Юнкера, слушать мою команду. Подвальным ходом на подол. Живо! Я вас прикрою. Сливайте погоны. Бросайте оружие, я вас прикрою. Никол. Умоляю, беги! Алёшка. Ленку пожалей! Алёшка! Алёшка! Господин полковник, поднимись! Юнкер Турбин, брось геройство к чертям! Алёша! Что ты наделал? Что ты наделал? Пронесся по торцовой заснеженной мостовой неведомый всадник. И улетела неспокойная душа полковника Турбина вслед за веселыми переборами копыт туда, далеко, в метель, куда скакал вороной конь. Быстро замела вьюга его следы, и только длинные полосы снега летели вдаль, куда унеслась лошадь, туда, где из пелены мороза светил и гас диск луны. Темно. Темно и во всей квартире Турбиных. В столовой только горит свеча, да в печке пылают дрова. Сквозь заслонку выпрыгивают пятна и жарко пляшут на полу. Елена сидит, подперев щеку кулаком. Лариосик смотрит на ее волосы, которые вспыхивают красным цветом от огня, что ворочается в печи. Тень Елены мечется по обоям. Она встает и вслед за своей тенью ходит, ходит по паркету, по красным пятнам из печки. Елена Васильевна, дорогая, располагайте мной, как вам угодно. Хотите, я оденусь и отправлюсь их искать? Нет, нет, нет, что вы, Лариосик, вас убьют на улице. Будем ждать. Я только хотела бы знать одно. Где они? Боже мой, как ужасна гражданская война. Знаете что? Я женщина. Меня не тронут. Я пойду посмотрю, что делается на улице. Елена Васильевна, я вас не пущу. Я вас просто не пущу. Я близко. А что же мне скажет Алексей Васильевич? Он велел ни в коем случае не выпускать вас на улицу. Я близко. Я ему дал слово. Я хотя бы узнать, в чем дело. Елена Васильевна, я сам пойду. Оставьте это. Будем ждать. Ваш супруг очень хорошо сделал, что отбыл. Это очень мудрый поступок. Он переживет теперь в Берлине всю эту ужасную кутерьму и вернется. Мой супруг, имени моего супруга больше в доме не упоминайте. Слышите? Хорошо, Елена Васильевна. Всегда я найду, что сказать вовремя. А может быть, вы чаю хотите, а? Я бы поставил самоварчик. Нет, нет, не надо. Стойте, стойте. Не открывайте, надо спросить, кто там? Кто там? Это я. Я Шервинский, откройте. Что? Что это значит? Катастрофа! Петлюра город взял. Взял? Да. Боже, какой ужас. Где они? В бою? Не беспокойтесь, Елена Васильевна. Я предупредил Алексея Васильевича еще несколько часов тому назад. Все обстоит совершенно благополучно. Как же благополучно? А гетман, войска? Гетман сегодня ночью бежал. Бежал? Бросил армию? Точно так. И князь Белоруков тоже. Подлецы. Неописуемый прохвост. А почему свет не горит? Обстреляли станцию. Ай-яй-яй. Елена Васильевна, позвольте у вас спрятаться. Сейчас офицеров начнут искать. Ну, конечно, конечно. Ах, Елена Васильевна, если бы вы знали, как я счастлив, что вы живы, здоровы. Ларион. Да? Спросите, кто там. Кто там? Свои, свои. Слава тебе, Господи. Фу. А где Алексей и Николка? Спокойно, Лена, спокойно. Ты не бойся ничего. Улицы еще свободны, их обоих заставы проводят. О, Шервинский уже здесь. Стало быть, ты все знаешь. Спасибо, все. Ну, немцы. Ничего. Когда-нибудь вспомним мы все, ничего. Здравствуй, Ларион. Вот, Витенька, какие ужасные происшествия. Да, происшествия первого сорта. На кого вы похожи? Грейтесь, я вам сейчас самовар поставлю. Помочь вам, Леночка? Нет, нет, не надо, я сама. Здоровенький Булы, пан личный адъютант. Чому ж це ви без аксельбантів? А? Поїжджайте, господа офіцери, на Україну і формуйте ваші часті. І прослезился за ноги вашу мамашу. Что означает этот балаганный тон? Балаган получился. Оттого и тон балаганный. Ты же сулил и государя императора. И здоровье светлости пил. Кстати, где эта светлость теперь в настоящее время? Зачем? А вот зачем. Если бы попалась мне эта светлость теперь, взял бы я ее за ноги и хлопал головой о мостовую до тех пор, пока бы не почувствовал полного удовлетворения. А вашу штабную ораву в уборной следует утопить. Господин Мышлоевский, я попрошу не забываться. Мерзавцы! Что вы сказали? Господа, зачем же ссорить? Сию же минуту, как старший, прошу прекратить этот разговор. Совершенно нелепо и ни к чему не ведет. Что ты в самом деле пристал к человеку? Поручик, успокойтесь. Поведение капитана Мышлоевского в последнее время нестерпимо. А главное, это хамство. Успокойтесь. Я, что ли, виноват в катастрофе? Напротив, я вас всех предупредил. Если бы не я, еще вопрос, сидел бы он здесь живой и вообще. Что такое? В чем дело? Елена Васильевна, не волнуйтесь. Все будет в полном порядке, я вам ручаюсь. Идите к себе. Виктор, извинись. Ты не имеешь никакого права. Ну, извини, Леонид. Я погорячился. Ну, такая обида. Однако довольно странно. Бросьте! Совсем не до этого. Ой, где же Алёша с Николкой в самом деле? Я сам беспокоюсь. 5 минут жду, после этого пойду навстречу. Гетман что же при тебе ходу дал? Да-да, при мне. Я был до последней минуты. Замечательное зрелище. Дорого бы я дал, чтобы присутствовать при этом. Что ж ты не пришиб его, как собаку? А ты пошел бы сам, да пришиб. Да я бы пришиб. Господа! Ну и что? Сказал он тебе что-нибудь на прощание? Да, сказал. Обнял. Поблагодарил за верную службу. И прослезил. И прослезился? Что? Да не так, скажите, пожалуйста. Может быть, подарил что-нибудь на прощание? А? Например, золотой портсигар с монограммой. Да, подарил портсигар. Фу ты, черт. Ты меня извини, Леонид, я боюсь, ты опять рассердишься. Человек, ты в сущности неплохой. Но есть у тебя странности. А что ты хочешь этим сказать? Да как бы это выразиться? Писателем тебе быть. Ах, писателем, да. Фантазии у тебя богатые. Прослезился. Ну, а если бы я сказал, покажи портсигар. Изволь. Ну, убил. Что? Действительно, монограмма. Что нужно сказать, капитан Мышлоевский? Сию минуту, господа, я при вас. Прошу у него извинения. Я в жизни не видал такой красоты. Он целый фунт, вероятно, весит. 84 золотника. Не люблю фокусов. Почему не через дверь? Господа, револьверы лучше выбросить. Что такое? Никол, я простить себе не могу. Что за дьявольщина? Елена Васильевна! Тихо ты, черт! Клади его на диван. Ленку! Ленку надо деть! Осторожней, бога ради, осторожней. Вот на диван, на диван. Алешка, где же убить меня мало? Рану ищите. Господа, кровь в сапоге. Снимайте сапоги. Ларёсик, да. Живнесите подушку и одеяло. У Алексея Васильевича биты в кабинете. Спирт захватите. Голова разбита. Снимай сапог. Снимай сапог. Господи, как он подвернулся. Где Алексей Васильевич? Где Алексей Васильевич? Никол. Покажи. Спирт, спирт. Бинт, вата. Давай. Так. Возьми. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. О, Боже. Ларион, приходит, приходит. Да. Не скажи только одно слово. Где Алешка? Где Алексей Васильевич? Ну, говорите, что с ним? Господа, что? Что? Ой, Лена, ты не волнуйся. Он упал и головой ударился. Страшного ничего нет. Да что ты говоришь? Его же ранили. Да нет, нет, нет. Нет, нет, нет, Леночка. Нет. Никол, а где Алексей? Где Алексей? Ну, ты же с ним был. Отвечаю одно слово. Где Алексей? Что ж ты молчишь? Лена, сейчас. Только не лги. Сейчас. Не лги. Все. Все понятно. Убили Алексея. Да что, да что, что, Лена, Лена, Лена, что, что ты делаешь? Ты посмотри, да что, Лена, ты посмотри что? На его лицо, посмотри. Ларион, Ларион, воды. А что, Лена Васильевна, что? Я не знала. Да-да-да, я знала. Я чувствовала еще, когда он уходил. Я знала. Знала, что так кончится. Что же теперь делать? Этого не может быть. Не может. Ларион. Елена Васильевна. Ларион. Елена Васильевна. Алешу убили. Ларион. Елена Васильевна. Алешу убили. Вы вчера с ним за столом сидели. Помните? Помните? А его убили. Елена Васильевна. Лена, что ты говоришь, Лена? Лена. Ах, а вы! Леночка. Вы старшие офицеры. Старшие офицеры, все домой пришли, а командира убили! Лена, пожалей нас, что ты говоришь? Мы все исполняли его приказания. Нет. Все. Нет. Она совершенно права. Я кругом виноват, нельзя было его ставить. Я старший офицер. Я свою ошибку поправлю. Куда ты? Бери руки. Отдай револьвер. Я видел его последним. Предупредил и все исполнил. Капитан... Ты совершенно ни в чем не виноват. Капитан, ну что, я с 10 минут, выпустите меня. Отдай револьвер, Шервинский. Вы не имеете права. Слышите, вы не имеете права. Вы что, еще хуже хотите сделать? Лена, прикажи ему. Это все из-за твоих слов. Возьми у него револьвер. Я от горя сказала. У меня помутилось в голове. Отдайте револьвер. Никто не смеет меня упрекать. Никто. Никто. Все приказания полковника Турбина я исполнил. Никто. Я обезумела. Николка, говори. Лена, будь мужественна. Мы найдем Алексея. Найдем. Говори на чистоту. Убили. Командира. Петлюра. Было его жития в городе 47 дней.